Король Дроздобород. У одного короля была дочь, которая прославилась на весь свет своей красотой. И правда, хороша она была выше всякой меры, но зато и высокомерна, как никто. Никого из женихов не считала она достойным своей руки. Кто не сватался к ней, все получали отказ. Да еще какое-нибудь злое словечко или насмешливое прозвище в придачу. Старый король все прощал своей единственной дочке, но под конец даже ему надоели ее прихоти и причуды. Он велел устроить пышное празднество и созвать из дальних краев и соседних городов всех молодых людей, еще не потерявших надежду понравиться королевне и добиться ее благосклонности. Съехалось немало женихов. Их построили в ряд одного за другим по старшинству рода и величине дохода. Сначала стояли короли и наследные принцы, потом герцоги, потом князья, графы, бароны и, наконец, простые дворяне. После этого королевну повели вдоль ряда, чтобы она могла поглядеть на женихов и выбрать себе в мужья того, кто больше всех придется по сердцу. Но и на этот раз никто не приглянулся королевне. Один жених показался ей слишком толстым, «пивная бочка», — сказала она, другой — долговязым и долгоносым, как журавль на болоте. «Журавлины долгие ноги не найдут пути дороги. Третий ростом не вышел». От земли не видать, боюсь растоптать. Четвертого она нашла слишком бледным. Белый, как смерть, тощий, как жердь. Пятого слишком румяным. Краснокожий, на рака похожий. Шестого недостаточно стройным. Свежее дерево за печкой сушено. Было сырое, стало сухое, было прямое, стало кривое. Словом, всем досталось на орехи. Но почему-то хуже всех пришлось молодому королю, который занимал в ряду женихов чуть ли не самое почетное место. Уж в нем-то, кажется, не было ничего смешного. Всякой девушке пришелся бы он по вкусу, только не нашей королеве. Она, видите ли, разглядела, что бородка у него острее, чем следует, и слишком выдается вперед. И этого было довольно, чтоб потешаться над ним вовсю. «Ах!» — воскликнула она и засмеялась. «Посмотрите! Посмотрите! У него борода словно клюв у дрозда! Король Дроздобород! Король Дроздобород!» И так как на свете немало охотников посмеяться над соседом, то словцо это тут же подхватили, и никто с той поры не называл иначе молодого короля, как король Дроздобород. Но всякой потехе приходит конец. Когда старый король, отец прекрасной королевны, увидел, что дочка его вовсе и не думает выбирать себе жениха, а только зря потешается над людьми, явившимися по его приглашению, он сильно разгневался и поклялся своей головой и короной, что выдаст ее замуж за первого попавшегося нищего, который постучится у ворот. Прошло 2 дня. И вот под окнами дворца задребезжали струны, и какой-то бродячий музыкант затянул свою песенку. Пение стоило музыки, да и песня была из тех, что поются не ради веселья, а только для того, чтобы разжалобить слушателей и выпросить у них несколько грошей или кусок хлеба. Но король прислушался и послал за музыкантом своих слуг. «Впустите-ка его! Пусть войдет сюда!» — сказал он. Грязный, оборванный нищий робко вошел во дворец и пропел перед королем и королевной все, что знал и помнил. А потом низко поклонился и попросил милостиво наградить его не столько за умение, сколько за старание. Король сказал: «Какова работа, такова плата. Мне так понравилось твое пение, братец, что я решил выдать за тебя замуж родную дочь». Услышав эти слова, королевна в ужасе упала перед отцом на колени, но король даже не поглядел на нее.